Он стал ходить взад-вперед и подумал, что не ходил вот так взад-вперед и не ждал никого лет 30. У него никогда не было левых романов. Не из-за повышенной нравственности, а из-за того, что он любил жену. Первые 15 лет любил, потом думал, что любит. А теперь вот стал старый и некогда. В дне расписан каждый час. Егоров вспомнил свой сон. Вернее, он его не забывал. Во сне из подсознания вылезло то, что он давил в себе. Лет навалом, а счастья все равно хочется. Какое-то счастье у него было. Разве сегодняшний день несчастье? Дарить людям жизнь, радоваться их радостью, разве этого мало? Но хочется своим счастьем делиться, быть не одному. Этим небом поделиться, дымным и туманным, будто надымили из печной трубы, а вон ворона полетела. Егорову всю жизнь хотелось летать. Он был уверен, что скоро придумают крылья, надел их на лямках, как вещевой мешок, оторвался от своего балкона и вперед. В моду войдут облегченные, непродуваемые скафандры, влюбленные будут летать, взявшись за руки. Вероника появилась минута в минуту. На ней было черное свободное пальто с капюшоном, черные сапоги. Она напоминала католическую монашку. Приблизившись, она подняла рукав и показала часы на запястье. «А я ничего и не говорю», — оправдался Егоров. Он почувствовал себя виноватым за то, что явился раньше. Они прошли через тяжелую дверь. Когда-то Егоров бывал в этом доме. Считалось, что здесь хорошо кормят. У дверей сидела интеллигентная старушка. Ее амплуа вышибала. Егоров заметил, что в театрах на служебном входе тоже сидят интеллигентные старушки, может, даже бывшие актрисы, и не пускают новое поколение. Сквозь этих старушек надо продираться, как через колючую проволоку. «Это со мной». Вероника кивнула на Егорова. «Да-да, это с ней», — подтвердил Егоров, идя за Вероникой. Ему нравилось за ней идти и подчиняться. Нравилось, как убедительно она изображает из себя хозяйку жизни. Танк из папье-маше, танк для макета. Они разделись. Егоров еле успел взять у нее пальто и передать гардеробщику. Вероника не привыкла, чтобы за ней ухаживали. Потом они сели за столик в уголочке. Народу было немного. Официант возник в полумраке, как фокусник, взвесив над блокнотом фирменный карандашик. «Что будем есть?» — спросила Вероника. «Кто из нас двоих мужчина?» — поинтересовался Егоров. Официант полуобернулся к Егорову. «Кофе!» — сухо заказала Вероника. «И все?» — удивился Егоров. «Все и без сахара». У Егорова было свое отношение к вопросу питания. Он считал, что преувеличенная потребность в еде — своего рода наркомания. Страна переполнена пищевыми алкоголиками, едят в 5 раз больше, чем требуется для жизнедеятельности. И то, что Вероника отказалась от еды, было для Егорова признаком культуры. «А мне супчику?» — попросил он. «Я без первого не могу. На второе?» — спросил официант. «Больше ничего, я мало ем». Официант кивнул и отошел. Егоров стал смотреть на Веронику. Возле ее уха был затек от косметики. Она положила тон, но на периферийных участках не растушевала его, видимо, торопилась. Была резкая грань между крашенной кожей и некрашенной. Некрашенная поражала своей бледностью и беззащитностью. Хотелось притянуть ее голову к своей груди и замереть.